Глава четвертая. Ручеек извивался по сводчатым, словно собор, джунглям. Его берега заросли плакучими лозами. Мы пристегнулись и дали тяжеловозу возможность вести нас. А Сэм пер вперед, подскакивая и покачиваясь на камнях и проваливая с полуметровой ямы и выбоины. Ехать было страшно трудно и тряско, но не так трудно, как продираться сквозь дождевой лес. Постепенно скат вниз вскоре выровнялся, и ручей стал глубже. Потом стал просто очень глубоким. Когда уровень воды, булькая, повысился до моего обзорного иллюминатора, я сказал: «Я же знал, что эти жабры на вентиляторах в один прекрасный день пригодятся. Не зря же их запроектировали». «Мне кажется, глубже эта речушка не станет», — ответил Сэм. Он был прав. Впереди вода уже мелела. Сэм на миг остановился, чтобы решить, куда идти, потом рванулся туда, где было помельче. Мы прокатились по гладной гальке и выбрались на мель, словно атомное животное, которое приливом выбросило на мелководье. Однако в этом была и своя хорошая сторона. Тяжеловоз, наконец, получил давно полагающуюся намывку. Чуть подальше ручей расширялся, и Сэм остановился, чтобы Дарла могла помыть треугольную рану на ноге у меня и перевязать ее. И я вдруг почувствовал какое-то странное ощущение. «Тебе еще повезло», — сказала она. «Чита говорит, что вьига, то существо, которое тебя укусило, для людей не ядовито. К сожалению, яд этого животного по химическому составу напоминает хлорпромазин. Если я правильно помню, это транквилизатор. Ты скоро ляжешь в баньке. Наверняка ты получил хорошую дозу». «Я чувствую странное спокойствие, и все. А ты откуда все это знаешь?» «О, просто мимолетный интерес к ксенобиологии, особенно экзотической зоологии. Если я умру, я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделала. Отправляйся в мою квартиру и убей там все растения». Как красиво звучит. Но мой гнев стал абстрактным, когда меня охватило ощущение полной нирваны. Боль в ноге и лодыжке утихла до случайных покалываний, и я откинулся на спинку кресла, предоставив Сэму самому вести нас. Примерно через полчаса мы выбрались на грунтовую дорогу, но чуть-чуть не выпли, выбираясь из воды. Мы оцарапали дно с тошнотворным звуком поврежденного металла, потом добрались до ухабистой дороги, которая вывела нас от ручья и чуть выше по холму. Мне страшно хотелось спать. Я велел Дарле принести стимулирующую таблетку из медаптечки, но она мне советовала, утверждая, что взаимодействие яда той твари и таблетки может быть непредсказуемым, поскольку биохимия Вииги была инопланетной. Я согласился, что поделать. Она была тут доктором. Прошел еще час, и мы выехали на просеку. Это было для нас потрясением. Примерно на площади в 12 квадратных километров джунгли просто содрали с лица земли, словно кучу сорняков. На их месте лежали кучи взрытой земли, горы древесной пульпы и ряды за бесконечными рядами аккуратных вязок, кора, бревна, листва, семена, стручки, плоды и овощная масса, последняя в металлических контейнерах. Все полезные продукты в натуральном виде или подготовлены к дальнейшей обработке. Та штука, которая это проделала, стояла в отдалении. Это был огромный землескреб. Это была платформа примерно в километр длиной. Передвигалась она на гигантских гусеницах, выкусывая своим ведущим концом огромные куски джунглей, сортируя, перерабатывая, переваривая огромные массы материала в своих металлических кишках, вываливая свои отходы позади. Когда-нибудь фермы, дома, фабрики последуют за нею. Очищенная земля на Деметре была драгоценностью. Деметре по-настоящему и звали эту планету, хотя большинство людей игнорировало это название и прозвали ее просто оранжереей. Чита скорбно взирала на эту сцену, и я не мог удержаться от чувства жалости и стыда. Она смотрела на развалины своего единственного дома. Дорога обходила край просеки примерно на клик или около того, прежде чем углубиться обратно в джунгли. В этот момент мы следили за тем, не появится кто по нашу душу с воздуха, но никаких летательных аппаратов не было. Новая секция дороги была покрыта густой растительностью в некоторых местах. Она извивалась по берегам болот и впадин, пока, наконец, не влилась в другую дорогу. «Сюда!» — взвизгнула Чита. Сэм повернул голову, и под слоем густого покоя, сонливости и благодушия я подумал. «Насколько же это абсурдно, когда тебя выводит из опасности существо, чей коэффициент интеллекта вообще не удается измерить, настолько он мал, по слухам. Но обычно мы пользуемся той помощью, которую нам удается получить». Я заснул, все время просыпаясь, когда Чита выкрикивала новое указание, куда ехать, но в конце концов не осталось такой необходимости, и дорога перед нами бесконечно развернулась. Спустилась ночь, что на оранжерее наступает довольно рано, поскольку период обращения у нее только 16 часов, и мы, как призраки, проскальзывали по лиственным коридорам, а наши фары играли в стволах деревьев. Пары крохотных глаз сверкали в тени, словно искры в замирающем огне, они пристально смотрели на нас. Время от времени раздавались звуки шороха и возни в кустах. Ночные вопли зверей разносились эхом в чернильной тьме за нами. Я дремал, просыпался, снова плыл в сон, просыпался снова, а пейзаж передо мной был все тот же самый, сон и реальность слились. Я не знаю, сколько времени мы путешествовали. Тропа превратилась в бесконечную ленту Мебиуса, замкнутую саму на себя, словно космострада, проложенная по поверхности шара. Космострада — парадокс, причинность перевернута, живущая жизнь, любящая любовь, умирающая смерть — все вне своей естественной последовательности. Мы рождаемся, проходим свои бессмысленные пути к могиле, но эти тропинки двухсторонние. Разрежь и наугад соедини линию жизни, и получишь смерть прежде рождения, разочарование прежде надежды, исполнение до того, как наступило желание, результат прежде причины. Дорога была долгой, и я ехал по ней по ветке обратного времени, назад на Терру, потерянную голубую искорку в черноте, истощенную планету 15 биллионов душ, невзирая на постоянный исход лишнего населения на пути номеров, связанных космострадой. Снова в детство, в вымирающий подле деревенский город, в северо-восточной индустрии, некогда Пенсильвании, федеративная демократия Северной Америки. Маленький шахтерский городок под названием Брэддок-Крик, чьи шахты выдавали последние капли битуминозной смолы, примерно в конце четвертого десятилетия века, вскоре после того, как я родился. Город-полупризрак. Ряды домов, заколоченных досками, оставленных на растерзание грабителей и погоды, население которого почти не осталось, и это век переполнения планеты, жертвы климатического сдвига. Короткие жаркие лета, длинные зимы, от которых стыли щеки и почти без сезона плодородия между ними. Карапуз, который проводил теплые месяцы босиком, играя на кучах каменного мусора возле шахт, Горы этого серо-голубого шлака вечно лежали и дымились от самого сгораний, спекаясь в так называемого рыжего пса. Шлака, который очень хорошо себя зарекомендовал при мощении дорог. Мальчик, который плавал в ямах, наполненных водой и кислотными выниманиями из почвы под шахтами. Мы никогда не ходили голодными в те дни, потому что отец работал где только мог, вымаливая фрукты и овощи у нашего садика на химической основе, когда у него не было работы. А когда ни одно из его занятий не могло оплатить счета, он делал таинственные вещи, пока я ждал его. Он уходил по ночам, и тогда я спал на огромной двойной кровати с мамой. Но я долго лежал без сна, прислушиваясь к тому, как в ветреной ночи лают собаки. Я ждал, когда же придет отец. Что он делает, думал я. Я ждал его, пока не засыпал, чтобы проснуться на следующее утро в собственной постели, в своем спальном мешке на старом матрасе в гостиной, спутно вспоминая, что отец принес меня туда, поцеловав и подоткнув одеяло. Смутные годы, проведенные в скуке и беспокойстве, когда я пропускал школу из-за недостатка топлива и отсутствия денег, дни без мяса, без хлеба, гордые, счастливые дни, когда солнце выходило и согревало все вокруг, и я мог визжать, кататься по земле и орать, играть сколько душе угодно, и не думать о мире, где миллионы лет. Нет, миллионы голодали, и постоянно пожары в лесах разоряли землю. Или думать о том, что очень здорово, что люди поселились на Луне, сумели провернуть колеса своих повозок в космосе. Я помню, как мой отец говорил мне, что помнил, как при нем открыли первый портал на Плутоне. Его открыл робот. И я тогда подумал, зачем они его построили, этот портал, на таком отделении, на самом краю Солнечной системы.